Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а почему в сказках все такие глупые? Это в каком смысле глупые? Никто не поступает так, как в жизни. Вот дед, который золотую рыбку поймал. Зачем он свои желания на всякие глупости потратил? Да почему на глупости-то? Да потому что это даже не его желания были, а его старухи. А как надо было? Надо было пожелать, чтобы у нее характер поменялся. А еще лучше попросил бы новую старуху. Хорошую, добрую. Ну, не догадался, наверное. А Емеля? Зачем ему на печке кататься? Не мог, что ли, попросить машину? А еще лучше самолет. Так не было тогда самолетов, Ульянка. А Иван, у которого конек-горбунок, сел бы на него и уехал, куда глаза глядят, чтобы ему жить не мешали. Ну, хорошо. А Колобок? Ему не нужно было от бабки с дедом убегать. Тогда бы его никто не съел. А три поросенка? Им надо было один домик на троих строить. Так, стоп. То есть ты считаешь, что все сказки нужно переделать? И чтобы герои поступали как в жизни? Ну, конечно. Хорошо. А может, попробуем? Начнем с какой-нибудь одной, а там посмотрим, что получится. Выбирай любую. Хм. Ну, например, «Царевна-лягушка» тебя устроит? Еще как. Договорились. Итак... Жили-были на свете три брата-царевича. Настала пора им жениться. Дал им царь-батюшка лук со стрелами, вывел во двор и велел стрелять, куда глаза глядят. Где чья стрела упадет, там тому и невесту искать. Пустил стрелу старший брат. Упала она на купеческий двор. Пустил стрелу средний. Упала она на боярский двор. А у младшего улетела далеко за темный лес. Вообще-то, им надо было сначала выбрать, на ком жениться, а потом подойти поближе и уже стрелять, чтобы наверняка. И что получилось бы? Три свадьбы и конец сказки? Ладно, давай дальше. Пошел Иван-царевич через лес. Пришел на болото. Видит, сидит на кочке лягушка и во рту стрелу держит. Говорит Иван: «Здравствуй, лягушка. Не видала ты мою стрелу?» «Ну ты что, совсем ничего не видишь? Вот твоя стрела!» «Чего-чего? Ни слова не разобрать!» «Фу! Я говорю, ты что, совсем ничего не видишь? Вот твоя стрела у меня!» «Ну, я, честно говоря, просто так спросил, чтобы беседу завязать». «Понятно. Держи свою стрелу и больше не теряй, а то у нас на болоте и без нее мусора полно». «Да, я и рад бы забрать. Да велел мне царь-батюшка жениться на той, кто стрелу мою найдет». «Слушай, как тебя там?» «Ваня». «Слушай, Ваня, но ты же взрослый человек. Кто же так жену ищет? Ты бы лучше в интернете объявление разместил. Так, мол, и так ищу жену, чтоб красивая, умная. И чтобы фотография была обязательно. А ты по болотам скачешь». «Чего? Что-то я тебя не понимаю». «Эх, ну ладно, ладно. Раз тебе папа так сказал, женись теперь на мне. Сам виноват. Пошли к царю». Завязал Иван-царевич лягушку в платок и обратно во дворец пришел. С Старший брат купеческую дочку привел, средний — боярскую, а у Ивана — лягушка говорящая. Здрасте, ваше величество. Здравствуйте, сыновья мои любимые. Вижу я, нашли вы себе невест. Да уж, нашли так нашли. Да, что ж, хочу я, чтобы ваши невесты испекли мне по караваю хлеба. Приходите завтра утром, приносите, что получится. Ваше величество, вот как вы себе это представляете? Я же лягушка, как я могу хлеб печь? А вот ничего не знаю, жду вас завтра. Ну, воля ваша. Пришел Иван-царевич в свои палаты, грустный, печальный, а лягушка ему и говорит: «Не печалься, Иван-царевич, ложись спать, утро вечера мудренее». «Что, правда? Ты, наверное, волшебная, да? И за ночь наколдуешь для царя-батюшки каравай?» «Нет, конечно, я утром в магазин схожу, куплю торт, птичье молоко и царю отнесу». Так оно и вышло. Сходила утром лягушка в магазин, купила торт, отнесла царю. Остальные невестки тоже караваи принесли, но торт, разумеется, царю больше всего понравился. Еще бы, это же птичье молоко. Ну что вы, ваше величество, скажете? Хочу я, невестки мои милые, чтобы каждый из вас соткала мне к завтрашнему утру ковер. Здрасте, приехали. Вы что, никто из нас этого делать не умеет. Посмотрите, одна купеческая дочь, вторая боярская, а я и вовсе лягушка. Хочу ковер, и все тут. Такова моя царская воля. Знаете что, не буду я вашими глупостями заниматься. Иван, неси меня обратно на болото. Я устала, я ухожу. Ульянка, погоди. Ты что, хочешь вот так сказку закончить? А что? Это же правда глупо, заставлять лягушку ткать ковер. Ну, послушай, кому такая сказка будет нужна? Ни волшебства, ни приключений, скучно же. Ну ладно, ладно, давай еще попробуем с волшебством. Отлично. Пришел Иван-царевич в свои палаты, а лягушка ему и говорит: «Не печалься, утро вечера мудренее, ложись спать». Лег Иван спать, а она кожу лягушачью скинула и стала Василисой Премудрой. Что ж, займемся вытыканием ковров. Чем? Вытыканием, ковер же надо выткать. Соткать, и называется это ковроткачество. Ну не важно, раз я волшебная, значит справлюсь. В общем... Эники, беники, ели вареники. Хочу, чтобы тут появился ковер. Только не простой, а ковер-самолет. Ух ты, получилось. Ну, пускай тут полежит, а мне обратно в лягушку пора. И стала Василиса лягушкой. Проснулся утром Иван-царевич, положил невесту в карман, взял ковер под мышку и к царю пошел. Но почему пошел-то? А что не так? У него же ковер-самолет с собой, на нем летать можно. Ну, хорошо, хорошо. Сел Иван на ковер и к царю-батюшке полетел. Обрадовался царь, но другие ковры даже смотреть не стал. Так ему лягушкина работа понравилась. Говорит он: «Что ж, невестки мои разлюбезные, есть у меня для вас и третье задание. Приходите завтра ко мне на пир. Хочу я посмотреть, кто из вас лучше пляшет». Вот это новости! Ваше величество, вы все время забываете, что я лягушка. Ну какие танцы? Но не стал царь ее слушать. Вернулся Иван-царевич в свои палаты, а лягушка ему и говорит: «Не печалься, ложись спать, а завтра поезжай на пир без меня. Как услышишь шум да гром, скажи: не пугайтесь, это моя лягушонка в коробчонке скачет». Так Иван и поступил. Приехал он на пир, все гости за столом сидят, всякие вкусности едят. Вдруг слышат они, шум да гром приближается. Испугались гости, а Иван им говорит: «Не пугайтесь, это моя лягушонка в коробчонке скачет». И тут подъезжает Василиса Премудрая. Красивая в вечернем платье, на красивой машине. Как вышла из нее, все просто ахнули. Подошла она к Ивану-царевичу, и стали они танцевать вальс. И понял царь, что у младшего сына самая лучшая невеста. Тут и сказочки конец. Ульяна, что-то я не совсем понимаю. Вообще-то это только половина сказки. Иван должен кожу лягушачью сжечь, Кощей Бессмертный должен Василису украсть. Нет. Поскольку Василиса волшебница, то никто ее украсть не смог. А еще она построила большой дворец для себя и мужа, купила себе много красивых платьев и поехала в свадебное путешествие на горнолыжный курорт. Тут и сказочки конец. Все. Ну, раз ты так хочешь, пусть будет конец. Только мне кажется, что сказка получилась, как бы это сказать, не очень захватывающая. И все потому, что ты хотела, чтобы в ней все было как в жизни. Что? Совсем плохо вышло? Нет, что ты. Только обещай, что в следующий раз сказка будет сказочная. Хорошо? Ну хорошо, обещай. Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.